Розенкрейцеры и иллюминаты. XVIII век. Розенкрейцеры. В 1378 году в одном из германских княжеств в дворянской семье родился Христиан Розенкрейц, Христиан Креста и Роз. В молодые годы он вместе с монахами совершил путешествие по Востоку. Несколько лет он находился в Аравии, Дамаске, Иерусалиме. Когда он путешествовал по Аравии и разговаривал с местными философами, они приветствовали и называли его по имени, хотя прежде никогда не видели его. Христиану подарили несколько величайших древних трактатов, содержащих тайны арабской мудрости. Христиан побывал в Египте и познакомился с мыслителями в Александрии. Основательно ознакомившись с духовными и тайными учениями Востока, через 5 лет Христиан через Испанию вернулся в Германию. Дома вместе с 3 монахами и единомышленниками Христиан создал общество для того, чтобы осуществить задуманную им мировую реформу. В общество было принято еще 4 члена, и оно получило название «Братство Розенкрейцеров». Братство поставило своей задачей возрождение человека, уже падшего в результате первородного греха. Осуществиться это великое дело может воссоединением различных элементов реального бытия, рассеянных в природе и вселенской материи, космосе. Движущей силой этого вселенского возрождения должна была стать материальная алхимия, которая должна была превратиться в алхимию духовную. На Востоке Христиан узнал тайны философского камня и жизненного эликсира, продлевающего существование человека до бесконечности. Христиан обратился к европейским ученым с призывом заняться изучением тайных учений Востока, чтобы ускорить и изменить господствующие в XIV-XV веках научные концепции. Его призыв был единодушно отвергнут. Немецкий дворянин выбрал для своего братства 2 главных символа – роза – вечность и крест – страдание. О великой тайне братства креста и роз – сразу стали ходить легенды. Считалось, что из своего путешествия на восток Христиан Розенкрейцер привез 4 дара – умение превращать металлы, возможность продолжать жизнь по желанию, продлевать ее на несколько столетий, умение знать и видеть то, что происходило на самых отдаленных пространствах, с помощью тайных алхимических знаний открывать тайны бытия и суть вещей. Алхимия возникла в III веке в Египте. В IX-XVI веках она получила большое распространение в Европе. Главной целью всех алхимиков было нахождение философского камня для превращения металлов в золото и серебро и получение эликсира вечной молодости или хотя бы долголетия. Достижение своих главных целей предшественники химиков пытались достичь решением множества практических задач. Алхимики включили в круг своих интересов сведения и проблемы изменения вещества. Они разработали множество химических приемов и методов, создали свою теорию вещества, которая очень четко объединила и систематизировала все известные к тому времени эмпирически добытые сведения о химических процессах. Алхимия значительно расширила этот круг. Истоки алхимии были заложены египетскими жрецами. Написанный по-гречески «Фивский папирус III века» содержит рецепты изготовления различных похожих на золото металлических сплавов, из которых древние ювелиры изготавливали фальшивые золотые украшения. О создании псевдозолотого сплава из простых металлов некоторые люди мечтали с древнейших веков. Предполагалось, что это технически вполне возможно. При сплаве меди и олова получали бронзу, по цвету похожую на золото. При погружении железа в медный купорос оно покрывалось красной медью. Считалось, что железо стало медью. Путем сложных манипуляций из свинца получали серебро. В своей работе над веществом и его свойствами алхимики опирались на учение древнегреческого мыслителя Аристотеля о 4 элементах. Огонь, вода, земля, воздух определялись 4 формами, качествами – теплом, холодом, сухостью и влажностью. Аристотель считал, что эти качества обуславливают видимое разнообразие вещества. Они затемняют и изменяют привычную материю, который лежит в основе отдельных форм вещества, чистых субстанций. Арабские средневековые ученые, а за ними алхимики христианской Европы, дополнили эту теорию. Элементы Аристотеля видоизменились в алхимические – в ртуть, серу и соль. Ртуть символизировала металлический блеск и свойства металла, сера – изменение вещества под действием корабля. Соль означала неразрушимость. Многие алхимики считали, что из этих элементов и можно сотворить философский камень. В недрах земли сера и ртуть соединялись в различные комбинации, из которых образуются семь известных в древности металлов – золото, серебро, медь, железо, свинец, олово, ртуть. Сера являлась мужским началом – отцом, ртуть – женским началом – матерью. Особое значение все алхимики придавали ртути. Все металлы поглощались ртутью, образуя амальгаму. При нагревании амальгамы металлы вновь появлялись из ртути. В XIII веке задачи и методы алхимического исследования сформулировал выдающийся средневековый ученый Роджер Бэкон. Алхимия – это непреложная наука, работающая над телами, с помощью теории и опыта и стремящаяся путем естественного соединения превращать низшие из них в более высшие и более драгоценные видоизменения. Алхимия обучает трансформировать всякий вид металла в другой с помощью специальных средств. Этим средством являлся философский камень, великий эликсир, который изменял и совершенствовал серу и ртуть, и этим давал возможность получать золото и серебро. Подобное учение господствовало в Европе до XVII века. Алхимики придумали химические печи, водяную баню, перегонный куб, дистилляцию, фильтрование, кристаллизацию, осаждение, возгонку. Ими были открыты многие химические соединения – серные, соляные, азотные кислоты, способы получения соды, поташ, железный купорос, бумага, порох, сурьма. Поисками философского камня увлекались короли, аристократы, священники, врачи, дворяне, привлекая к ним посвященных алхимиков. Многие заявляли, что уже нашли вечный эликсир и философский камень, пытаясь заработать на этом деньги. Многим настоящим ученым, занимавшихся проблемами сплавов, мешали аферисты и шарлатаны, искатели приключений и золота. Средневековье, имевшее многие мистическо-религиозные и символические черты, способствовало распространению сильного ореола таинственности, окружавшего деятельность алхимиков, писавших свои сочинения и трактаты в цветисто-мистической форме, совершенно непонятной для непосвященных. Упадок алхимии начался в XVI веке, в эпоху Возрождения и Реформации, эпоху начала расцвета науки, техники, медицины, торжества знаний. Торжествовавшие в течение многих веков алхимические общества, тем не менее, распространяли еще много десятилетий свои трактаты о возможном и скором создании эликсира жизни и философского камня, призывая приобщаться к мистическим тайнам. Основанное христианом Розенкрейцером «Братство Креста и Роз» стало таинственной школой различных секретных орденов и мистерий Европы, открытой только для тех людей, кто добился совершенства разума, духа, получил необходимые знания, чтобы быть посвященным в тайны жизни и смерти. У христиана было множество учеников, которые рассеялись по многим странам и повсюду распространяли его идеи. Ежегодно ученики возвращались к Розенкрейцеру, отчитывались о своей деятельности и обсуждали очередные задачи и проблемы братства. Христиан Розенкрейцер умер в 106 лет от роду не от старости, а от того, что ему, познавшему все тайны бытия, надоела жизнь. После его смерти остался кружок последователей, и братство продолжило свою деятельность еще 120 лет, сохраняя учение своего создателя. Постепенно редчайшие восточные трактаты и сочинения самого Христиана Розенкрейцера поглотила тьма времени. Только совершенно случайно один из его последователей нашел его потерянную могилу, в которой нашел старинные надписи и рукопись, написанную золотыми буквами. нашлись и другие древности и трактаты. Последователи возродившегося братства розенкрейцеров призвали людей высокого духа продолжить дело и учение христиана розенкрейцера. Они объявили себя истинными христианами и заявили, что в их рядах нет больше никаких алхимиков, прорицателей, шарлатанов, изготовителей золота и обманщиков. В начале 17 века появились три анонимные трактата, рассказавшие эту историю средневековому обществу. В 1613, 1614 и 1616 годах в немецком городе Кассель увидели свет три произведения. Анонимные сочинения подробно рассказывали об обществе, поставившем себе целью реформу всего мира и самого человека. Братство розенкрейцеров, тайное эзотерическое общество, объявляло об открытом периоде своей деятельности. Вместе с тем было заявлено, что стать его членом было чрезвычайно сложно. Розенкрейцеры-основатели только сами набирали себе учеников, наблюдая за ними длительное время. Трактаты говорили, что найдены рукописи с изложением тайн конца света. Главная задача братства – уменьшение земных бедствий с помощью обучения человечества к истинной философии, известную еще Адаму, Моисею, Соломону. Общество розенкрейцеров говорило, что готово дать всем желающим обладание высшим знанием и рецепты нравственной и чистой жизни, предохраняющие от болезней и недугов. То, что за многие века стало известно розенкрейцерам, теперь должно стать доступным для всего человечества. Задачи общества были опубликованы. Мы, братья ордена РС, шлем всем и каждому в христианском разумении, читающим наше откровение, наш привет и любовь и молитву. После того, как единому, всеведущему и всеблагому Господу Богу было удобно в последние дни столь щедро излить милость и благодать свой народ человеческий, вследствие чего познание обоих, сына его и натуры, все более и более распространяется, можно надеяться нам на близкое наступление лучших времен, в которые большая часть скрытого и неизвестного мира обнаружится, а также чудесные и до сих пор не проявленные дела и творения натуры станут известны, восстанут высокопрещенные умы и подымут павшее и несовершенное искусство, благодаря которому человек постигнет, наконец, свое высокое и благородное происхождение, свое, как микрокосмообразование, и сколь далеко простирается в натуре его искусство. Но вряд ли принесет все это большую пользу безрассудному миру, ибо насмешки, поругания и издевательства свирепствуют в нем более чем когда-либо. Среди ученых царит несогласие, гордость и тщеславие мешает им познать истину, которая, по милости Божией, столь щедро открывается в нашем веке, в книге натуры или правилах всех искусств, где ни одна частица не противоречит другой. Все, кто хотел исповедовать идеи братства розенкрейцеров, должны были обратиться в него и получить все необходимые разъяснения. Члены общества уверяли, что обладали властью повелевать духами, притягивать жемчуг и драгоценные камни, делаться невидимыми. Они не чувствовали ни голод, ни жажды, не боялись болезни и старости. Цель общества – развитие и совершенствование науки и техники, особенно медицины и образования. Необходимо с помощью тайных знаний добыть сокровища, с помощью которых короли и правители проведут необходимые обществу великие реформы. Розенкрейцеры были обязаны соблюдать 5 основных законов. Безвозмездно лечить больных, умирая, выбирать преемника, хранить тайну 100 лет, каждый год являться на собрание общества, носить одежду той страны, в которой жили. Все трактаты принадлежали перу немецкого богослова Иоанна Валентина Андреа 1586-1654 года жизни. Выпускник Тюбингенского университета в 1607-1614 годах путешествовал по Франции, Швейцарии и Италии в качестве гувернера со своими воспитанниками. С 1614 года он служил диаконом в Вайнингене. С 1620 года Андреа – городской священник и суперинтендант в Кальве. Позднее, с 1639 года, он служил придворным проповедником в Штутгарте, аббатом и генерал-суперинтендантом в Бибенгаузене и Адельбурге. У Андрея была своя печать с изображением Андреевского креста и четырьмя розами символами тайны. Таким же был герб братства розенкрейцеров – Андреевский крест с розами и надписью. В 1620 году Андрей учредил общество розенкрейцеров для пропаганды своего учения. Уже два года шли общеевропейская 30-летняя война, и его общество, к тому же совершенно чуждое мистицизма, совершенно не имело успеха. Позднее Андреа доказывал в уже подписанных трактатах, что его три сочинения 1613-1616 годах не более чем мистификации, памфлеты, пародирующие человеческую страсть и его эпохи ко всему чудесному и мистическому. Было поздно. Существование братства розенкрейцеров никогда не подвергалось сомнению. В 1622 году в Гааге было создано общество мистиков и алхимиков под названием «Братство розенкрейцеров» с отделениями в Гамбурге, Данциге, Нюрнберге, Амстердаме, Венеции и многих итальянских городах. Основатели общества объявили себя истинными розенкрейцерами и последователями Христиана Розенкрейцера. Вокруг них со всей Европы собрались романтики, мечтатели, мистики и алхимики. Общество возбудило огромное любопытство во всех европейских странах. Началось издание многочисленных эзотерических трактатов, всегда находивших покупателей. Никто, правда, не занимался изучением самого братства, проблемами его преемственности, каковы их действительные знания и тайны. Некоторые ученые делали заявление, что общество зарабатывает деньги на распространение ложных богословско-медицинских учений, но их никто не слушал. Появилось множество желающих вступить в братство. По всей Европе стали быстро создавать ложные общества розенкрейцеров, привлекая новых членов раскрытием тайны алхимии, философского камня, эликсира жизни. Всех желающих тут же принимали на первую ступень ученика и собирали вступительные взносы. Появились тысячи людей, называвших себя розенкрейцерами или веривших, что они розенкрейцеры. Они собирались на советы, проводили съезды. Их легитимность ничем не удостоверялась. Все новые общества уверяли, что они связаны и активно сотрудничают с учениками Христиана Розенкрейцера и постепенно посвящаются в сокровенные тайны. Больше всех собрали новых членов и взносов наиболее самоуверенные и наглые группы. Те, кто лучше всего владел приемами шарлатанства. Споры о характере, происхождении, целях и задачах братства розенкрейцеров, их истинности и ложности начались в первой трети XVII века и не утихают до сих пор. Подлинная история братства стала легендарной и многослойной. До сих пор считается, что братство розенкрейцеров, имея множество членов во всех европейских странах, сумело в течение 400 лет и более сохранить особую секретность. Достоверная информация о философских взглядах, тайнах жизни и политических целях истинного братства розенкрейцеров до сих пор считается недоступной. Сами розенкрейцеры писали: «Хотя мы и обогатили, и наполнили своим учением все страны, удалив из них неисчислимые беды, никогда бы не стали никому известны, ни на то Божья воля». Всякий, кто захочет, вопреки Божьему соизволению, извлечь для себя пользу из наших благих дел, тот только напрасно потратит свою жизнь в наших поисках, так не отыскав братства розы и креста. Истинные розенкрейцеры объявили одну из главных идей своего учения. В человеке всегда есть божественная искра, происходящая от Бога, и попавшая в материальный мир жизни и смерти. Она будет находиться там до тех пор, пока человек не проснется от духовного сна. Смешение божественного и духовного объясняет двойственность земного человека. Находясь в плену смертной природы, человек испытывает страдания, избавиться от которых может, вырвавшись в божественное бессмертное начало. Земля – центр космоса и состоит из земли, воды, воздуха и огня. Вокруг Земли 7 планетарных сфер, и сфера Демиурга. Над ними божественная область света и абсолют. Бог, человек и природа взаимосвязаны и взаимозависимы. Человек только тогда поймет себя, когда обретет все высшие знания. Познание происходит в самосовершенствовании. Мировая история двойственна, духовна и материальна. Конец света – гибель мира, разделение, наконец, слитых добра и зла и уничтожение зла и полное восстановление человеческого и божественного в личности каждого человека. Многие выдающиеся мыслители и ученые XVII и XVIII веков пытались найти истинное братство розенкрейцеров, но безуспешно. Самыми важными задачами общества считались приход государственной власти выдающихся философов, изменение религии и науки на основе философии, совершенствование человека и общества с помощью тайных знаний. Розенкрейцерами считались выдающиеся мистики Агриппа Нецгейнский 1486-1535 года, Парацельс 1493-1541 года, Нострадамус 1503-1566 года. В середине XVIII века общество розенкрейцеров переплелось с высшими масонскими ложами. В их учении и деятельности преобладали идеи нравственного усовершенствования, черная магия, алхимия, поиски эликсира жизни и философского камня. Учение розенкрейцеров оказало большое влияние на масонство, многие ложи которого стали заниматься эзотерическими проблемами. В одной из книг, вышедших в XVIII веке в Берлине, назывались некоторые принципы розенкрейцеров того времени. При вступлении в общество член избирает себе условное имя, которое не должен изменить при любом переезде из одной страны в другую. Прежнее правило о непринимании папистов в братство отменяется. Всякий брат обязан скорее умертвить себя, чем выдать тайну общества. Никто из братьев не должен открывать посторонним об имеющихся у них богатствах. В период взаимодействия розенкрейцеров и высших масонов опять появилось множество самозванных и ложных обществ, сохранивших только их внешнюю форму. Их основной целью было обирание легковерных и корыстолюбивых людей, а также сбор разных сведений для личных целей. В период правления Екатерины Великой общество «Золотой розы и креста» было создано в Москве, тесно связанное с немецкими обществами розенкрейцеров. В 1792 году это братство, как и все масонские ложи в России, были запрещены. Братства розенкрейцеров стали продолжать свою деятельность в тайне. Российский исследователь XIX века писал, что касается лиц, исторически причисленных к крестовой розе, тут великая путаница. За розенкрейцеров слыли многие, никогда не думавшие быть ими. Наоборот, неожиданно оказывались розенкрейцерами люди, которых никто об этом и не подозревал. Говорят, будто в братстве был обычай вносить в свои списки как сочувствующих и моральных членов всех тех, кого по образу мысли и жизни братья Розы и Креста считали своими. Весьма возможно, что все исторически известные розенкрейцеры не более как тени этой тайной кандидатуры в орден, а не адепты его. В XIX веке розенкрейцеры боролись против упадка нравственности в обществе, занимались проблемами просвещения. Розенкрейцеры-философы занимались разработкой идеалов, к которым должен стремиться человек, проблемами познания человеческой сущности. Один из европейских исследователей братства Розы и Креста писал в начале XX века. Оставались ли розенкрейцеры изолированными, или же составляли единственное общество, или учредили несколько обществ в Германии, Италии, Швейцарии, Соединенной Голландии, Англии? Несомненно лишь то, что они обнаруживали большое влияние. Из них выходили новаторы в области мысли. С их участием связывались смелые теории. Официальная наука зачастую называла розенкрейцером смелого мыслителя, отказывавшегося склоняться перед ее догматами. Здесь стали лицом к лицу фанатизм и терпимость. Розенкрейцеры заявляли притязание на общение с Богом через посредство природы. Физики, медики, алхимики, философы, делатели золота. Они с энтузиазмом занимались изучением всех проблем и отыскивали решения всех загадок. Во многих отношениях, однако, они являлись продолжателями людей, жаждущих знания, которые в течение многих веков отдавались изучению тайных наук, часто сбивались с пути в погоне за химерами, впадали в заблуждение, но все равно стремились к завоеванию истины. Поэтический блеск всегда окружал общество розенкрейцеров. Магическое и таинственное придавало очарование их деятельности. Им посвящено множество романов и поэм, содержащих множество вымыслов. Однако их настоящая философская система так и осталась недоступной.